Глава шестая. К часу ночи на дворе поднялся упорный осенний ветер с мелким дождем. Липа под окном раскачивалась широко и шумно, а горевший на улице фонарь бросал сквозь ее ветви слабый причудливый свет, который узорчатыми пятнами ходил взад и вперед по потолку. Лампадка перед образом теплилась розовым, кротко мерцающим сиянием, и каждый раз, когда длинный язычок огня с легким треском вспыхивал сильнее, то из угла вырисовывалось в золоченой ризе темное лицо Спасителя и его благословляющая рука. Все актеры, кроме Славянова, бредившего во сне, проснулись среди ночи и лежали молча со страхом и тоской в душе. Лидин Байдаров, у которого от прежних привычек осталась только жадная любовь к сладкому, ел принесенную им днем ватрушку с вареньем и старался делать это как можно тише, чтобы не услыхали соседи. Михаленко, покрывшись с головой одеялом, пугливо прислушивался к глухому и тревожному биению своего сердца. Каждый раз, когда ветер, напирая на стекла и потрясая ими, бросал в них с яростной силой брызги дождя, Михаленко глубже прятался головой в подушку и наивно, как это делают в темноте боязливые дети, закрещивал мелкими быстрыми крестами все щелочки между своим телом и одеялом. Стаканыч слез с кровати и стоял на коленях. В темноте слышались его глубокие вздохи, однообразный непрерывный и торопливый шепот и глухой стук его лба о пол. Напротив его все так же прямо и неподвижно, вытянувшись, лежал дедушка. Глаза его медленно переходили с черного окна на нежно-розовый мерцающий свет лампадки и на тень, качавшиеся по потолку. Лицо у него было важное, спокойное и задумчивое. Позднее других проснулся Славянов-Райский. Он был в тяжелом грузном похмелье, с оцепеневшими руками и ногами, с отвратительным вкусом во рту. Сознание возвращалось к нему очень медленно, и каждое движение причиняло боль в голове и тошноту. Ему с трудом удалось вспомнить, где он был днем, как напился пьяным и как попал из ресторана в убежище. Он вспомнил также, что у него в кармане пальто лежит полбутылка водки, которую он всегда, даже в самом пьяном состоянии, запасал себе на утро. Это у него была своеобразная, приобретенная долгим пьяным опытом и обратившаяся в инстинкт привычка старого алкоголика. Он встал и прошел босиком к шкафу, где висело верхнее платье. Через минуту оттуда послышалось, как задребезжало в его дрожащих руках, стуча о зубы, горлышко бутылки, как забулькала в ней жидкость, и как сам Славянов закряхтел и зафыркал губами от отвращения. «Райский, душечка, одолжи мне», — молящим шепотом попросил Михаленко. «Такая тоска, такая тоска». Славянов поднял бутылку и нерешительно посмотрел сквозь нее на свет лампадки. Ему было жаль водки, но он никогда не умел отказать, если его о чем-нибудь просили. «Их, ну уж ладно, давай стакан», — сказал он, сморщившись. В темноте опять заплескала жидкость и зазвенело стекло о стакан. — Ну вот спасибо, братик, спасибо, — говорил Михаленко. — Фа! Ожгло! Славный ты товарищ, Меркурий Иванович! — Ну ладно уж, чего уж там. Давеча я наговорил тебе неприятностей, так ты уж того не очень сердись. — Чего от глупости? Чай, мы с тобой не чужие. Свой брат, Исаакий. Ты мне, я тебе. Без этого не обойдешься. Верно. Верно, милый. Именно не обойдешься, — со вздохом зашептал Славянов, усаживаясь на кровати Михаленки. Трудно без этого. Живем мы кучей, тесно, и все друг от друга тремся. Видал ты, в некоторых домах ставят такие стеклянные мухоловки с пивом. Наберется туда мух, видимо-невидимо, и все они в собственном соку киснут да киснут, пока не подохнут. Так и мы, брат Саша, в своей мухоловке закисли и обозлились. А кроме того, и я особо сердит на этого идиота Байдарова. Ну, скажи на милость, какой он нам товарищ? Какой он артист? Все равно, что из грязи пуля. Другое дело взять хоть бы нас с тобой, Сашуха. Все-таки мы как-никак послужили театру. Что уж вы, Меркурий Иванович, равняете меня с собой. Вы, можно сказать, кит сцены, а я так, пескаришка маленький. Оставь, Саша, оставь это, братец мой. У тебя тоже талантище был. Теплота, юмор, свежести сколько. У теперешних механиков этого нет. Другой шерсти люди... Нутра им вовсе не дадено от природы, а ты и нутром играл. Где уж нам, Меркурий Иванович? Наше дело маленькое. За вас вот обидно. Нет-нет, ты не греши, Саша, ты этого не говори. Я ведь тебя хорошо помню в женитьбе Белугина. Весь театр ты тогда морил со смеху. Я стою за кулисами и злюсь. Сейчас мой выход, сильное место... А ты публику в лоск уложил хохотом. Эка, думаю, переигрывает прохвост. Весь мой выход обгадил. А сам, понимаешь, не могу от смеха удержаться. Трясусь, прыскаю и шабаш. Вот ты как играл, Сашец. У нынешних этого не сыщешь, шалишь. Но не везло тебе, Михаленко, судьбы не было. Да что ж, Меркурий Иванович, согласился польщенный Михаленко, это верно, что и меня публика хорошо принимала, только голоса у меня нет настоящего, вот что скверно. Астма — это проклятая. Вот. Я это самое и говорю, астма или там, скажем, судьба, это все равно. Мне вот повезло, и я покатил в гору, а ты хоть и талантлив, и знаешь сцену как никто, но тебе не поперло. Но это и не суть важно. Главное, что упали-то мы с тобой все равно в одно место, в одну и ту же отравленную мухоловку. И тут нам пришел и сундук, и крышка —